Глава 6. Магия для новичков. Принцесса Лючия с фрейлиной, похожей на сардельку, пересели в специально присланную большую королевскую карету. Мы с Бромом остались в экипаже одни. «Уф!» — выдохнул маг, едва разогнувшись от глубокого поклона, которым проводил принцессу. «Думал, от трепотни его высочества у меня уши в трубочку свернутся!» Тут же опасливо посмотрел на меня, но я его метафору одобрил. «Да уж, очень звонкая девушка. Иногда соглашаешься, как мудрое изречение, молчание золота». «Как это действительно мудро и коротко?» — восхитился Бром. «Вы разрешите мне это записать?» «Валяй!» — кивнул я. «А можно на «ты»?» Бром достал из суммы потрёпанную тетрадку и принялся в нее что-то записывать. Я заглянул. Письмо совершенно мне неизвестное, но буквы, кажется, латинские. «Послушай, Бром, а почему я тут всех понимаю?» Задал я вопрос, который не давал мне тут покоя. «Ну, язык». Маг посмотрел на меня удивленно. «У вас в Запределье разве не так?» Я вспомнил свои жалкие мычания на зачете по английскому в вузе и отрицательно мотнул головой. «У нас была такая же беда», — успокоил меня маг. «Представляете, у каждого народа свой язык. Никто никого не понимал. Нет понимания – нет торговли. А нет торговли – начинаются ссоры, войны. Но потом подсмотрели у эльфов их настойку с честослова. Ну, как подсмотрели? Сперли». «Это белая такая? Горькая?» Вспомнил я ту настойку, что дал мне выпить эльф-работорговец там, у дуба. «Она, она». Закивал головой Бром. «Выпьешь и всех понимаешь. Но это еще что. Господа, посвященные магии, понимают даже язык животных. А если в частослов добавить эльфийского багульника, то и письмо выучить можно. Так как вы сказали, ну, про золото?» «Если в полном объеме, то мудрость звучит как слово «серебро», «молчание золота», уточнил я. «Записал?» «Так куда мы едем? В город?» «О, да! Его Величество, король Ватарский и Дитер II, находится в замке Ватара. Там сейчас весь двор. Там, кстати, много ваших соотечественников из Запределья. Король ценит преданных и инициативных людей из вашего мира и жалует их титулами и землями. Да и сам город просто прекрасный. Вам понравится». «Мне не понравилось». Нет, конечно, с холма, куда не без натуги затащил карету паровоз, все выглядело очень даже симпатично. Ватар стоял на берегу реки, высокие каменные стены окружали его. Над стенами возвышались башни и шпили. Здесь на холме было что-то вроде гномьего депо. Штук 5 паровозов, подобных тому, на котором мы приехали. Но помимо обычных тягачей, здесь была пара боевых паровых машин устрашающего вида. Гномы в промасленных спецовках ползали по механизмам, налаживая и смазывая какие-то острые крючья, вращающиеся косы, какие-то шипастые шары на цепях. Мы с магом сдали по описи карету, пересели в открытую повозку и таким образом въехали через городские ворота. При ближайшем рассмотрении городишко оказался так себе. Улочки узкие, окошки в домах крохотные. А вонища! Они что, говнища прямо в окна сливают? Вон же, река рядом. На площадях виселицы, и отнюдь не пустые. Дикость. Королевский замок располагался на высоком холме в центре города, и воняло здесь, кажется, чуть меньше. «Уважаемый!» Вдруг придвинулся ко мне вплотную маг и быстро заговорил. «Я уверен, что за ваш достойный подвиг король вас по достоинству наградит. Но не могли бы вы... ты...» «Я вижу, вам понадобится помощь в начальной магии. И если не трудно, если вам предложат выбрать магического наставника, выберите, пожалуйста, меня». «А главный маг?» – спросил я, помня наставление атамана. «О, нет!» – замотал головой Бром. «Господину О. Ратую, поверьте, будет совсем не до вас. А я при дворе недавно, а для меня это было бы очень кстати. Также я могу стать вашим описателем. Тем более, я непосредственный свидетель вашего подвига и вашей победы над Шмурхом». «Да уж, непосредственный свидетель мне не помешает. Но что такое описатель?» Перед замком стояла королевская стража. Дюжина пикинёров в кирасах под командой конного сержанта. Ого! Как у ребят со здоровьем все хорошо. Зеленые линии по 80. У сержанта сотка. Мы оставили свой экипаж, прошли через ров по подъемному мосту и оказались внутри замкового дворика. Весьма узкого и тесного. Здесь с трудом могла бы развернуться карета. Мак сообщил. «Я быстро». И исчез в дверях дворца. Я остался у лестницы в гордом одиночестве. Арбалетчики со стен смотрели на меня как-то нехорошо. Ну да, мой потрёпанный камзол и постоянно норовящие сползти чулки мало впечатляли. Башмаки тем более. Мак реально вернулся очень быстро и в очень радостных чувствах. «Его Величество вас примут!» Взвизгнул он, схватил меня за руку и поволок внутрь дворца. Признаться, я как-то заробел. Вот так сразу и к королю. Но Бром повел меня длинными неуютными коридорами и пригласил в комнатку, где стояла конторка с письменными принадлежностями и одно единственное зеркало. Правда, большое, во весь рост. «Что поделаешь, бюрократия?» Сказал Бром, вставая к конторке и берясь за перо. «Для начала надо определиться с классом и статусом. У тебя какой? Желательно в развернутом виде». Я не отвечал. Бром удивленно на меня посмотрел. «Ты не знаешь своего статуса?» «Ну, как это не знаю?» – возразил я. «В общих чертах я...» «В общих чертах это значит никак!» – решительно возразил маг, отложил перо, взял меня за руку и подвел к зеркалу. Тому самому, во весь рост. И я увидел себя, вернее, свое отражение. Но это был не я. Куда делся добродушный уволень Борька Баранов? Душа компании и член институтской команды КВН. Мужчина мечты, как призналась как-то моя однокурсница Сонькина. Или баран упертый, как говаривала моя бывшая законная супружница Натали. Из зеркала на меня смотрел худосочный подросток лет 15. Взъерошенный, рыжий, в дурацком камзоле, в не менее дурацких чулках и чудовищного вида башмаках с пряжками. Да, Борька Баранов, но лет 10 назад. Над головой подростка покачивалась надпись «Достойный дворянин, совершивший один подвиг». Но надпись меня совершенно не впечатлила, я смотрел только на свое отражение. «Кто это?» – едва смог вымолвить я. «Это вы», – сказал маг не без гордости, почему-то переходя на «вы». Тут он сам посмотрел на мое отражение, смутился и одним прикосновением посоха к зеркалу переодел меня. Ну вот, другое дело. На мне в зеркале уже приличный бордовый камзол, шитый золотыми нитями, бархатный берет с перьями, кажется, петушиными, но вместо штанов какие-то смешные шары с разрезами. На ногах вполне приличные даже щегольские сапоги. На поясе шпага со сложным таким эфесом. «Подойдет?» – спросил Бром. «А вот эти шары на заднице?» – я указал на странные причиндалы. «Пуфы?» – уточнил маг, и я тоже вспомнил это смешное название. «Последняя мода. Очень удобна для верховой езды. Ну что, берем?» Я кивнул. Бром вытащил из ящика конторки небольшую палочку и коснулся ею зеркальной поверхности. Тут же приятно защекотало по всему телу, и я обнаружил, что стою перед зеркалом парадно одетый и полностью соответствую своему отражению. Но все равно, я в зеркале слишком юн. Это что, обман зрения или магия такая? «Вот теперь можно и к королю», — довольно сказал Бром. «Уровень 9?» «Неплохо для начала». Мак снова коснулся зеркала палочкой. Теперь вокруг моей наряженной фигуры появилось много надписей, шкал и графиков. Над головой зависли три уже знакомые мне полосы. «Ну, что над головой, это понятно, да?» Спросил Мак, снова переходя на «ты». «Здоровье, сила, магия. Сам понимаешь, без здоровья никуда. Не будет здоровья, помрешь. А это обидно. Жизней у тебя не так много, не трати бестолку. Ну и здоровье всего 30-ка, маловато, конечно». Бром на минуту задумался, разглядывая меня в зеркале. «Нравишься ты мне», — сказал Мак, вроде даже растроганно. Я в молодости и такой же был. Опять же, за спасение свое я тебя еще не отблагодарил». Он отвернулся от зеркала и коснулся меня палочкой. Сразу зеленая полоса над моей головой стала длиннее. «Вот, считай, от себя отрываю», — сказал маг. «Здоровье теперь и 40, со временем еще прокачаешь. И еще в качестве бонуса дарю тебе «Беги, спасайся». Очень ценное заклинание, в детстве мне сильно помогало. В общем, если какая заваруха, если враг сильный попадется, или еще беда какая, когда здоровье до 3 упадет, ты развернешься и побежишь. Очень быстро. Не благодари. Сам был молодым. Только давно». Мак замолчал и, кажется, даже всхлипнул от избытка чувств, но быстро взял себя в руки. «Пойдем дальше. Сила. Ну, тут тоже понятно, да? Чем больше силы, тем сильнее ударишь. Сила есть, ума не надо. Слышал про такое? Качай железо, зарядка по утрам, правильное питание, занятия с ветеранами. Только про ум не забывай. Ум – дело нужное. Тоже прокачивай. Книжки читай, мудрые свитки, карты разглядывай. Ну и третье – магия. Данные у тебя есть. Вон даже единичка светится. Маловато единички, конечно. Держи-ка». Маг снова коснулся меня палочкой. Боевая магия плюс 10. Золотая линия заискрилась сильнее, но маг почему-то остался недоволен. Снова ткнул меня палкой в бок, и меня реально ударило током. Я, скривившись, потер бок, а маг нахмурился еще больше, зачем-то рассмотрел мои пальцы. Спросил: «А ты куда собираешься ману собирать?» «Я ничего подобного собирать не собирался», в скобочках. «Ха-ха, каламбурчик, однако». И даже представления не имел, как это делается. А маг посмотрел на свои пальцы, унизанные перстнями. Снял с мизинца левой руки скромный перстенек с голубым камушком. Вручил мне. «От сердца отрываю. Пользуйся». Я принял перстень. Хотел надеть как маг на мизинец. Но на моем мизинце он свободно вертелся. Пришлось надеть перстень на средний палец. И вдруг я почувствовал, что это не просто сапфир в золотой оправе. Реально от скромного камушка исходила сила, сразу заколовшая сотнями иголочек по всему телу. И меня словно током тряхнуло. «Ой!» – спохватился маг и схватил меня за руку. Голубое искристое облачко тут же отделилось от подаренного перстня и исчезло в хрустальном шарике, который был на кончике колпака Брома. «Много тебе сразу, сотню маны», — объяснил маг, облегченно выдыхая. «Начинать надо с малого». Мана плюс 10. Перстенек слабо мигнул. И все, больше никаких ощущений. Ну и на том спасибо. Но маг почему-то все равно оставался недоволен. «Систему стихий-то, надеюсь, знаешь?» Я вспомнил фильм «Пятый элемент» с Брюсом и кивнул. «Алмаз красный – огонь. Изумруд зеленый – земля. Сапфир синий – вода. Алмаз белый – воздух». «Неплохо. Начальный курс освоил. А подробней?» Мне добавить было нечего. Из магии я помнил лишь Бабу-Ягу и Властелин колец. И еще Гарри Поттера смотрел по телеку. «Смотри, система простая», – объяснил Бром. Движением палочки изничтожил мое отражение в зеркале и вызвал какую-то мудреную схему. «Все верно ты сказал. Основа всего сущего – стихии. Всякая стихия полна магической энергии, которую можно собирать и использовать по необходимости. В этом и есть сущность магии. Первыми это дело смекнули гномы, что ману можно собирать в самоцветы, добываемые в шахтах. Правда, нужно правильно огранить. Правильный кристалл нужен, соображаешь? Эльфы, те больше на живую материю полагались. Вечно живые прутья или волшебные палочки». Бром помахал перед моим носом той самой палочкой. «Наши маги в основном на алхимию. Волшебные предметы или, по-научному, артефакты. Пошли дальше». «А орки?» Вспомнил я своего товарища по заключению в амбаре. Как ловко он нас от пут избавил. «Орки?» – переспросил Бром. «Эти тащат все подряд. но больше оперируют заклинаниями. У них там в степи ветра. Вот бывало, наговорят мощных заклинаний, а потом активируют по надобности. Непонятно? Потом разберешься. Ладно, теперь не перебивай. Запоминай лучше. Огонь. Огненная стихия. Камень – рубин. Цвет красный или бордовый. И все явления, связанные с огнем. В том числе кузнечное дело и обжиг посуды. Управление саламандрами, между прочим. Огненные маги редко селятся в самой деревне во избежание пожаров. Чаще всего на хуторах. Крыши у них черепичные, со следами возгораний. На зиму собираются в города. Платят за съем жилья прогревом печей и каминов. Основное оружие – огненные смерчи. Все зажигательное оружие, в том числе огненные катапульты. Лечат прижиганием, болезненно и без гарантий. «Понятно?» – спросил Бром. Я кивнул. «Пойдем дальше. Вода. Камень – сапфир. Цвета синий, голубой. Предмет воздействия – все связанное с водой. Водяные маги следят за наполнением водоемов, управляют русалками и всей утопшей нежитью. Могут вызвать дождь, но это все же больше по части воздушных магов, которые управляют ветрами. Селятся обычно на водяных мельницах или на берегах водоемов. Основное оружие – водяные бомбы, ледяные стрелы. У гномов водяные маги с недавних пор активно постигают стихию огня для деятельности паровиков. Паровик ты видел? Я кивнул. Земля. Камень изумруд. Цвет зеленый. Стихия – земля. Долгое время эльфы к этой стихии никого не подпускали, но прогресс не остановить. Малый эльфийский кодекс доступен даже в начальных магических школах. Маги земляных стихий, чаще всего обычные деревенские маги, обладают даром врачевания. Жилища могут быть самые разные, от огромного гнезда лесных птиц до оранжереи с диковинными растениями. Знают язык птиц и животных, дружат с эльфами. Оружие самое разнообразное, от пчелиных бомб до бамбуковых стрел. Воздух, алмаз цвет белый, стихия ветра. Среди людей маги воздушных стихий живут на ветряных мельницах или селятся в горах. Управляют птицами и ветрами. От них зависит погода. Основное оружие – вихри и молнии. Вот вкратце и все, закончил Бром. «А вы кто?» – спросил я. «Какой стихии будете?» «Я из посвященных», – не без гордости сообщил Бром. «Посвященные маги, прошедшие обучение в монастырях, знают магию нескольких стихий и умеют ее применять». «А этот, ваш главный маг, как его, Ротатуй?» «О, вы про уважаемого О. Ротуя? Прошу вас более не искажать его имени. У магистра довольно скверный характер и прекрасный слух. И очень злопамятен. Но это между нами, да? Господин Ротатуй – маг высшего посвящения. Такие маги знают магию и сущность всех стихий, применяют самые сильные артефакты и заклинания. А портал они открыть могут? Да, запросто. Но делают это крайне редко и по необходимости. Ладно, с этим позже разберешься, – пообещал маг. Теперь про бренное, можно сказать, шкурное. В зеркале над моей головой появилось изображение кожаного мешочка и слово «мошна». Почему-то я вспомнил, что «мошна» — это конкретно мошонка. Читал где-то на сайте для шибко умных. Кошельки для монет в средневековье делали из мошонок охолощенных жеребцов и бычков. А что, очень удобный мешочек получался, и на поясе носить удобно. Сейчас в этой мошне, то есть в кармане, было 30 монет. Тех самых с перекрещенными молотками, что вручил мне на прощание Алик Исавич, чтоб ему пусто было. Но монеты эти каким-то странным образом отразились в слоте, обозначенном как мошна. Я сунул руку в карман нового камзола и не нащупал монет. Вместо них там лежал приятный такой на ощупь мешочек. Я вытащил его, ослабил тесёмки на горловине, высыпал часть монет на ладонь. «Гули? Гномьи молотки?» – удивился маг. «Откуда у тебя? Впрочем, здесь в Атаре в ходу больше ватарки, мелкие серебряные монеты. Запоминай, один гномий гуль равно 5 ватарок. 3 ватарки равно полуфер. Это такие монеты в виде полумесяца с профилем короля. По весу один полуфер – это как купеческий бублик. Бублик, знаешь? Это такая монета с дыркой. На шнурке удобно носить. 100 ватарок равно серебряный палец. Пальцы – это такие серебряные пруты, что отливают серебряные дикари в своих лесах. Откуда они серебро берут, ума не приложу. Вроде и шахт у них нет, и рудников не разрабатывают, но серебро у них есть. 2 серебряных пальца равно 1 золотой империал. Империалы непременно на зуб пробуй. Много фальшивок. Золотой гуль почти как империал. Типа копия, но золото хуже. Гномы меди много добавляют. Будешь менять империал на золотой гуль, требуй доплаты в 5 серебряных гулей и... Стоп! Схватился я за голову. Запутался я совсем в этих гулях-пальцах-полуферах. И то верно. Неожиданно легко согласился маг. Спрячь-ка монеты обратно в мошну и опусти в карман. И следи лучше. В городе полно карманников, хоть их и вешают каждую неделю. Для удобства меряй все серебро ватарками. 1 ватарка – 1 мера серебра. Очень удобно. 20 мер серебра равно 1 мера золота. Запомнил? Правильно сделал. Уверен, тебе причитается награда в империалах от его величества. Пошли дальше. Сокровищница. Но поскольку сокровищ у тебя пока нет... Маг не договорил. Задумчиво уставился на изумруд, появившийся в углу зеркала в ряду пустых слотов под надписью «Сокровища». «Это еще откуда?» Только тут я вспомнил про кулон, что подарил мне атаман. Похлопал по груди, убедился, что кулон на месте. «Так чего ж ты сразу не сказал?» Маг жадно посмотрел на подаренный мне перстень, но спохватился, вновь принял благочинный вид. «Это очень ценный камень. В него можешь собирать зеленую ману. Это больше по части эльфов, но встречается и у нас, земельных магов. Как я понимаю, за подвиг вам положена высокая честь. Возможно, даже рыцарство. Да и что там возможно? Точно станешь рыцарем. Что такое рыцарь, знаешь?» «Ну это... на коне, в доспехах, за короля, ура!» «Примитивно, но в целом верно», — согласился маг. «Давай-ка поглядим, что у тебя еще есть. Вот, смотри, боевые навыки». Под фигуркой появился список, в общих чертах мне уже знакомый. 1. Кулачный бой. 2. Обращение с рогатиной, копьем и дубиной. 3. Стрельба из лука. 4. Стрельба из арбалета. 5. Фехтование. 6. Конный бой. 7. Управление боевыми болванами. 8. Боевая магия. Ну да, я уже этот список видел, только конный бой появился. Я что, должен садиться на лошадь? Что-то не очень хочется. Я как-то пробовал в городском парке, жопу отбил. И вот эти болваны. Что за новость? Тоже что-то с магией связано. Минутой спустя, чуть ниже боевого списка, появились и иные свойства личности. И не все, кстати, положительные. 1. Ловкость. 2. Лидерство. 3. Жестокость. 4. Воровство. 5. Лукавство. 6. Обаяние, харизма, юмор. 7. Благородство. 8. Чадолюбие. 9. Предприимчивость, торговля. 10. 3 знака вопроса. Забавный список, что и говорить. Но пока напротив всех человеческих качеств фигурировали нули. Только напротив лидерства стояла тройка. Видимо, это за те строевые занятия, где я сено солому предложил. На благородстве парочка, это за защиту пленных. И на воровстве единичка. Это за что? Когда это я чего-то тут украл? Разве что веревку из сарая прихватил. Так она вроде ничья была. Тут я вспомнил, как ловко грабанул сейф моего работодателя там, в клинике. Ну тогда единички мне явно маловато. Тянет скорее лет на 5 с конфискацией. И еще напрягли эти вопросительные знаки в конце списка. Что? Будет что-то еще? Дома увидишь. Словно прочитав мои мысли, заверил маг. Ну, будем считать, для начала хватит. очень вовремя. Зеркало вдруг мигнуло, в нем появился какой-то лакей в ливрее с вышитым на груди единорогом. «Его Величество готовы принять благородного спасителя принцессы Лючии».